Просыпаюсь я в утреннем полумраке, упираюсь взглядом в незнакомый потолок и глупо улыбаюсь. Улыбка гаснет, когда я поворачиваюсь на бок. Даррен не спит, смотрит на меня с тоской и отчаянием. Не такой взгляд ждешь от мужчины после сказочной ночи. Ники. По интонации я понимаю, он жалеет о случившемся. Вместо радости — стыд. Даррен, это ничего не значит. Впервые в жизни я благодарна матери, что научила меня держать лицо. Как бы больно тебе ни было, улыбайся, сиятельная Сея Виарника. Ники, я поступил подло. Нет, ты не своротил невинную девицу. Я сама к тебе пришла. Спокойно поднимаюсь, собираю разбросанную одежду и одеваюсь. Плавные движения, никакой поспешности. Открой, пожалуйста, портал в гостевой дом службы. Не хочу, чтобы Марик знал. Какая я дура. И тебе не нужны лишние сплетни. Даррен закрывает лицо ладонями. Ники, я чувствую себя мерзавцем, потому что предал Леонару. Не говори глупостей. Мы просто разделили постель. Как легко мне дается ложь. Матушка была бы мной довольна. Кровь не вода. Кстати, Даррен, мы нашли убийцу. Осталось предъявить ему обвинение, после чего наше общее дело закончится. И мы не сможем откладывать поединок. Свечение воздуха обрисовывает границы портала. Если мне повезет, Марик еще спит и ни о чем не догадается. Один шаг, и я на месте. Ники, подожди! Раньше я не понимала смысла выражения «отрывать от сердца». Утрата титула, положения, состояния ничего для меня не значила, не задевала за живое. Шагая в портал, я словно выдираю из груди этот жалкий, кровящий, никому не нужный комок. Ничего не было, Ники. Вот твоя комната, раскрытая сумка на кровати, скомканное влажное полотенце, разбросанная одежда, снова принявшая изначальный вид. Я собираю бумаги, выпавшие из кармана. Интересно, где они прятались, когда куртка превратилась в платье? Сведения о Дайре Кушен, записка Рестара. Нужно переключить мысли на работу, тогда станет легче, наверное. Половина восьмого. Навести порядок, умыться холодной водой и постараться выглядеть так, чтобы Марик решил, что я просто не в настроении. Жаль, что я не человек. Заявила бы, что болит голова, и никаких вопросов. Но головная боль у мага, в такое даже люди не поверят. А я все-таки маг, хоть и неполноценный. Тихий стук в дверь. Вовремя я прибралась. Ник, уже встала? Ночь была отвратительной. Почти не вру. Чтобы я еще раз ужинала так поздно. Марик осторожно прощупывает мою ауру. На что надеяться? Сэй скрывает эмоции даже друг от друга. «А я бы не отказался от завтрака», — ухмыляется напарник. «Ладно, ладно, шучу. Идем сочинять докладную для Рестара. Раз уж ты на ногах, нечего зря время терять». «Идем», — соглашаюсь я. На улице темно и холоднее, чем ночью. Зябко ёжусь. В службе уже кто-то есть. Светятся окна второго этажа. Дверь кабинета Кирана приоткрыта. Сам хозяин сидит за столом, раскладывает папки. «Доброе утро!» — приветствует он нас, не отрывая лица от стола. «Из архива прислали дело Райдена и все документы, касающиеся Миорского скандала. Ни одной мне кажется, что работа — лучшее средство от сердечных неприятностей». Марик с жадным нетерпением хватается за папки. Умоляюще смотрит на меня. «Ник, ты ведь составишь отчет? «Отлично. Опять не приходится врать». «Так уж и быть. Изучай дела». Рестару пишу кратко. И по существу. Ход наших рассуждений, рабочую версию, мое свидетельство Сеи. Просьба о разрешении на арест, дополняя своими соображениями о возможности существования других боевых макфактов. Почтовый ящик проглатывает лист и заговорщически подмигивает. «Мак, есть что интересное?» «А?» Марик отрывается с трудом. «Пока все подтверждает нашу версию. Но тут столько документов!» «Читай, читай!» Похлопываю его по плечу, а заодно отвожу руку, подбирающуюся к рыжим волосам. «Не возражаешь, если я отлучусь по личным делам?» «Нет», — одобряющая улыбка. «Дерзай, Ник!» Если бы он знал, что я имею в виду под личными делами, то не был бы так спокоен. Пусть считает, что я с утра пораньше побежала на свидание. С другой стороны, я и иду на свидание. Вот только не с тем, о ком Марик думает. Эрск в предрассветном сумраке таинственен и загадочен. Крыши домов сливаются с небом. Опять ползет туман, плотный и низкий. Фонари гаснут, когда я подхожу к центральной площади. Пусто, тихо, темные окна следят за мной. Вальс из оперы раздается громом. «Госпожа Энджелис?» Кирин спускается по лестнице в накинутом наспех халате. «Что-то случилось? Дорис еще не встала. Очень жаль», — перебиваю ее. «Но вам придется разбудить...» С языка чуть не слетает вашу хозяйку. В последний момент я исправляюсь. «Госпожу Илшен». Кирин оценивает мой решительный вид и жестом предлагает подняться. В гостиной она включает свет и просит подождать. Прикидывая, сколько времени будет собираться Дорис, и не угадываю. Она появляется через 5 минут в элегантном домашнем платье и даже причесанная. Светлые глаза останавливаются на мне с непередаваемым выражением вызова и отчаяния. «Доброе утро, госпожа Энджелис. Хотя для утра несколько рановато, вы не находите?» «Доброе утро». Я кашусь на Кирин. «Норна, будь так добра, завари нам чаю», — правильно истолковывает мой взгляд Дорис. «Присаживайтесь, госпожа Энджелис». Она опускается в кресло. Я остаюсь стоять. Конечно, нападения я не ожидаю, но все же расслабляться рано. Дожидаясь, пока Кирин выходит из гостиной, и только после этого произношу. «Я знаю, что вы не убивали Мирну Кушен». Бледные щеки Дори становятся совершенно белыми. Тем не менее, хладнокровие она не теряет. Вряд ли такие женщины падают в обморок, особенно когда их некому поймать. «Теперь я убеждена, что Мирна вас шантажировала. Я запросила разрешение на выписку с ваших счетов. Из любопытства, сколько вы заплатили за кольцо с сапфиром?» 600 тысяч». Голос Дори стих, но тверд. «Мне сказали, что оно стоит много-много дороже». Но владелец торопится сбить его с рук. Однако 300 тысяч за посредничество совсем неплохо. Его точная цена — 1 430 000. Столько отдал за него мой прапрадед. Кольцо изготовили на заказ для его будущей жены, которая находилась в близком родстве с Теном. «Госпожа Элшен, вы ведь предпочтете беседовать без вашей компаньонки?» Она колеблется. «Что явится результатом нашей беседы, госпожа Энджелис? Тюрьма в Дегоре. Вы видите, что я пришла одна?» Обвожу рукой вокруг. «А результат? Помощь следствию может учитываться как смягчающее обстоятельство. Вдобавок, жертва шантажа всегда вызывает сочувствие». «Не в моем случае», — Дорис склоняет голову. «Но вы правы, я хотела бы поговорить наедине». Мы терпеливо дожидаемся Кирин, и я в который раз поражаюсь женской проницательности. На подносе 2 чашки. «Прошу прощения, мне нужно одеться». Кирин с улыбкой указывает на свой халат. «Приятного чаепития. Норна умна», — отмечает Дорис, когда Кирин плотно прикрывает за собой дверь. «Познакомься я с ней раньше, не натворила бы глупостей». «Итак, госпожа Энджелис, я готова помогать следствию. Что вас интересует?» «Что конкретно вам сказала Мирна? Ее точные слова». Теперь взгляд прозрачных глаз откровенно удивленный. «Это так важно?» «Хорошо, я попытаюсь вспомнить. Случилось это через 1.5 месяца после похорон Демиса. Мирно вечером подошла, похвалила платье и невинно заметила. А я все знаю. Демис мне рассказал». Губы Дорис искажаются в гримасе. «Все так просто. 54 года прошло. Кости Крауса уже истлели, а Демис решил поделиться с молодой любовницей. Мне не так горько идти в тюрьму, госпожа Энджелис, сколько жаль оставить театр без руководства. За полвека он из горстки любителей вырос в солидное, уважаемое заведение. Хотя вру, тюрьму тоже страшно». «И вы решили платить?» «Какое грубое слово!» Ироничная усмешка. «Мирна просто принесла мне журнал и показала снимок девушки с жемчужным ожерельем. Как думаете, Дорис, мне пошло бы такое? У меня именины через неделю». Я преподнесла ей коробочку на именины. «Ах, дорогая, примите небольшой сувенир. Честно, будь моя воля, я удавила бы ее этим жемчугом. Она любезничала, мило улыбалась и смотрела с таким видом, словно мы с ней сообщницы. 3 месяца назад история повторилась. Однако на сей раз в журнале была статья о рыгорских раритетах. Я чуть не вспылила. Любая вещица из Рыгора стоит бешеных денег, поскольку это и макфакты, и шедевры старых мастеров. Мне помогли связи Георша и то, что кольцо продавали за полцены. Но передавая Мирне подарок, я твердо заявила, что это в последний раз. Пусть меня хватают, судят, воскрешают Крауса, поднимают Демиса из могилы, доказывают злой умысел. Блефовала, конечно. Нечистая совесть, худший судья. Сажусь в кресло напротив. Свет падает на лицо Дорис, обозначая морщины. Судить спустя 55 лет, госпожа Илшен, можно только за убийство. Кого вы убили? Мужа, разумеется. Она пытается казаться спокойной, но ее выдает дрожание кончиков пальцев. Краус вляпался в такое дерьмо! Простите, госпожа Энджелис, слово не для вашего утонченного слуха. Деньги портят людей. Мой муж украл немыслимую сумму денег и потерял покой, пытаясь ее спрятать. Большую часть он вложил в дом. Я заметила, как вы смотрите на муар и ковры. Видели бы вы, какие глаза были у меня, когда я узнала их стоимость. Но это произошло уже после смерти Крауса. А до того муж вел себя словно помешанный. Наследство еще держался. Зато, когда приходил домой, вымещал на мне зло. В Рыгоре мужчины бьют женщин. Тен единственный имеет право запороть кнутом до смерти. Это древнее наказание. Поднять руку на Рыгорку не так-то просто, госпожа Илшен. Ударить мага способен лишь безумец или глупец. Краус сходил с ума, госпожа Энджелис. Шарахался от зеркал, ночами кричал в кошмарах, а днем набрасывался и избивал меня. Потом приносил макфакт и вылечивал переломы, так что в город я выходила целёхонькая. Замуж я выскочила в 17 лет по большой любви. Этот брак был причиной моей ссоры с семьей. В Эрск переехала из первого округа. Никого в городе не знала. Жаловаться боялась. Крауса уважали, мне просто не поверили бы. От страха я совершила подлость. Экипаж мужа постоянно барахлил. Краус попросил Демиса взглянуть. Демис зашел к нам, когда мужа не было дома. Поковырялся в двигателе и попросил передать, чтобы муж ни в коем случае не выезжал. Какая-то важная деталь снята. Нужно подобрать замену. Вы не передали? Идеальное убийство. Дорис мужественно смотрит мне в глаза. Ни свидетелей, ни доказательств. Орудие убийства взорвалось вместе с жертвой. И Демис промолчал? Как благородно, не правда ли? Только ему не хватило благородства унести эту тайну в могилу. Что вы скажете теперь, госпожа Энджелис? Следствие зачтет мне добровольное признание? Добровольным оно было бы, если бы вы рассказали мне это вчера. Они несли бы вздор про то, какая мирно славная и замечательная. Но есть одно очень важное обстоятельство. Госпожа Илшен, вы уверены, что мирно имела в виду именно убийство вашего мужа, а не намекала на что-то иное? Когда вы заговорили о Краусе, она не удивилась? Дорис хмурится. После того, как вы это сказали, я понимаю, что тогда мне показалось странным. Мирна действительно очень удивилась. Но я решила, что это искусная игра. Мирна с успехом могла бы играть в театре. Настолько естественно она притворялась. К несчастью для Мирны, это не было игрой. Видите ли, госпожа Илшен, я подозреваю, что Демис рассказал ей вовсе не о вас. Скорее, он вообще не называл имен. Хотел облегчить душу и не подумал, что ловкая особа вроде Мирны постарается извлечь из этого выгоду. Мирна ничего не знала про вашего мужа. Она подразумевала иное убийство. Вы согласились платить, она на время успокоилась. Затем вы вспылили. Она поняла, что попала пальцем в небо и начала искать дальше. Но если из вас, простите, злодей так себе, то в следующий раз Мирна нашла настоящего убийцу. Очень хорошо затаившегося. Можете мне поверить. Таких людей опасно шантажировать, что и доказала смерть Мирны. У нас очень мало улик, большинство из них косвенные, и здесь как раз необходима ваша помощь. Вы ведь, я уверена, прекрасная актриса и легко сыграете роль. Не на сцене, а в жизни? Дорис распрямляет плечи. Я к вашим услугам, госпожа Энджелис. Что я должна сделать? Написать преступнику, что мирно поделилась с вами секретом, и теперь вы желаете встретиться и обсудить, какой вам резон хранить тайну. Конечно, у вас большое состояние, но никто не откажется стать еще богаче. Что-нибудь в таком духе. Вы должны быть очень убедительны и настаивать на немедленной встрече. В городе разыскники, они задают вопросы, а вам достаточно лишь раскрыть рот. «Но я ничего не знаю», — протестует Дорис. «Я объясню, что говорить. Главное — хорошо играть. Пусть убийца поверит, что вам действительно все известно». «А он меня не того?» В голосе Дорис больше предвкушения, чем страха. «Попытается обязательно, но мы будем наготове. Доставайте бумагу, я буду диктовать». Марик на меня наорёт, смертельно обидится, потом опять наорёт, но убийцу мы поймаем. «Ты авантюристка, Ник», — ворчит Марик. «И есть хоть одна инструкция службы, которую мы не нарушаем?» «Есть», — гордо отвечаю я. «Распоряжение правительства Варии от 2930 года, где первым пунктом указано, что служба розыска создается для раскрытия преступлений. Зато у нас будут убедительные доказательства и аж 3 свидетеля». 4, уточняет Марик. «Я позвал Варжеса». «Зачем?» — злюсь я. «Мы и без него прекрасно обойдемся». «Ник, не время для личных обид. Варжес — сильный маг, а иллюзия невидимости отнюдь не пустяк. Потом ты представляешь, что будет, если убийца прихватит с собой макфакт наподобие того, которым он убил Мирну Кушен. Мы с тобой слишком молоды, чтобы превратиться в головёшки. И еще, ты предлагаешь идти на место встречи через весь город? Нужен портал. Так построй, Ники». Марик опускает голову. «Я не могу». «Можешь!» — топаю ногой. «Маг, ты можешь! Ты прекрасный маг, лучший в Академии! Это просто последствия детской травмы, а не у тебя в голове. Тысячи людей пользуются порталами, несчастные случаи — 1 на 1 000 000!» «1 на 982 000», — заученно повторяет Марик. «Но это были мои родители, Ник. Они сгорели у меня на глазах. Я не могу!» Его руки вцепляются в рыжую шевелюру. Мне приходится тянуться, чтобы их отвести. 6-летний мальчик сидел на полу рядом с выжженным пятном и рвал на себе волосы, чтобы справиться с потрясением. «Хорошо, хорошо, пусть Даррен. Мак, прости меня». Даррен появляется в тот самый миг, когда мы обнимаемся. Мне почти не приходится изображать равнодушие. Зато я с удовлетворением замечаю, что Даррен бледен, хмур и вообще отвратительно выглядит. «Нужно торопиться». «Спасибо, маменька. Благодаря твоей муштре я умею смотреть свысока даже на того, кто выше меня ростом. Даррен, вы знаете здание театра? Нужно перенестись в какое-нибудь помещение, где нам не помешает наложить иллюзию невидимости». «Да, конечно. Пожалуйста». «Надо же, сколько вежливости». Я беру Марика за руку и провожу через портал. Мак закрывает глаза. Я чувствую, что он дрожит, представляя, сколько мужества ему требуется, чтобы сделать эту пару шагов. Комната, туалет, причем мужской. Слава богу, в такую рань он пуст. «Все, Ник, отпускай». Марик шумом выдыхает. «Ненавижу порталы». «Ставь иллюзию, прошу я. И вы, Даррен, тоже. Наша задача — подойти как можно ближе, внимательно слушать, наблюдать за жестами. Если убийца вытащит макфакт, делайте, что хотите». Хоть руку ей отрубайте, но не дайте воспользоваться. Госпожа Илшен не должна пострадать. «Госпожа Илшен тоже в своем роде убийца», — замечает Марик. «Краус Райден мог не сесть в экипаж и не разбиться», — напоминаю я. «Мирну Кушен убили намеренно, и не ее одну. Кстати, как мы увидим друг друга под иллюзией?» «Никак», — ухмыляется Марик. «Идем ко входу и караулим госпожу Илшен. Затем следуем за ней на расстояние вытянутой руки. На месте постараемся рассредоточиться. Я буду справа от тебя, Варжа слева». «Нам нужен какой-нибудь сигнал, чтобы снять иллюзию», — задумываюсь я. «Чихнешь, кашлянешь, ругнешься наконец. Разберемся. Варжес, вы слушаете? Вид у вас слишком отсутствующий». «Слушаю. Будет лучше, если Ники встанет позади нас. Боевые макфакты, Войзер, слишком быстрая дрянь. Мы не успеем прикрыть». «За Ники. Я хочу выцарапать ему глаза». Но он прав. В отличие от магов, у меня нет никакой защиты. «Ник, слышала? Держишься за нашими спинами». Мои руки начинают таять. Забавно. Исчезают пальцы, запястья, предплечья. Говорят, изначально иллюзия накладывалась так, чтобы маг, в отличие от других, мог видеть себя. Но потом ее доработали. Для правдоподобия. Я трогаю невидимый локоть. Ощущения не изменились. Теперь не заплутать бы в коридорах. Будем надеяться, указатели выхода висят на положенных местах. Невидимый Марик хватает меня за плечо. Его лапу с тонкими пальцами Даррена не перепутаешь. Так надежнее. Заблудимся так вместе. Внутри здания полумрак. Включены лишь дежурные светильники. Заблудиться нам не удается. Фойе я нахожу практически сразу, а там и до двери недалеко. Тут светлее. На окнах легкие гардины, пропускающие утреннее солнце. Ровно без четверти 9 заходит Дорис. Оглядывается. Она прекрасно держится. Раскована, нагловато. Вошла в роль. Еще через минуту дверь приоткрывается. Совсем чуть-чуть, чтобы тонкая девичья фигура могла проскользнуть внутрь. Полоска серебристого меха блестит в луче света и тускнеет, когда дверь встает обратно. «Проходите», — приглашает гостью Дорис. «Здесь есть удобные гримерки. Пусть в здании с утра никого нет, но разговаривать там спокойнее». Вошедшая молча следует за Дорис. Капюшон шубки прячет лицо. Перчатки обтягивают руки. Серое мягкое платье спадает до пола. Она ступает бесшумно и легко, будто тень. Проскальзывает в гримерку, словно сгусток тумана. Приходится спешить за ней, чтобы долго открытая дверь не казалась подозрительной. Дорис включает свет. Усаживается на мягкий диванчик. Непринужденно откидывается на спинку. Убийца выбирает кресло у дальней стены. Расстегивает шубку. Капюшон спадает, открыв выбеленные сединой волосы. «Чего вы хотите? Говорите быстрее, я тороплюсь». «Зачем сразу так?» Дорис хищно улыбается. «Мне вот приятно поглядеть, как Дайра Кушен, однажды назвавшая меня расчетливой шлюхой, будет расплачиваться за старые грехи. Заодно и за новое. Мирну-то прикончили вы». «Никто этого не докажет», — бросает Дайра. «В эту минуту я думаю лишь о разочаровании Даррена, который утверждал, что Дайра Кушен не может быть убийцей. Убийство Мирны, допустим. Но то, что вы с сестрой занимались в Миоре незаконной торговлей, можно установить даже спустя столько лет. Портал-то стоял на лодке вашего отца». Я замираю. Слишком много допущений. Слишком. Если Дайра сейчас рассмеется Дорис в лицо, значит, весь ход моих рассуждений ошибочен. «Это было слишком давно. Никто не привлечет к суду ни меня, ни мою сестру-покойницу. Тем более денег у нас не нашли. Все прикарманил жулик Краус. Хорошо живется на ворованном добре, Дорис?» «Варе по делам об убийстве нет срока годности», — ехидно усмехается Дорис. «Не путайте ее с родной Локшей. Кто прикончил торговца? Вы или ваша сестра?» Демис этого так и не узнал. Как он, бедный, мучился. Даже поделился сердечной болью с молоденькой любовницей. «Мирно с Демисом не спали. Не суди всех по себе, дрянь!» Дайра вскакивает на ноги. «Он любил ее как дочь, как жену своего сына». «Что? Сирил, сын Демиса? Сын Елены?» Потрясение слишком велико. И когда Дайра выдергивает из кармана толстую палочку, я не сразу соображаю, что это. Хорошо, что мужчины не столь сентиментальны. Возникший из воздуха Даррен перехватывает и задирает к потолку руку с Макфактом, а подскочивший Марик заламывает вторую. «Ник, обыщи ее! Быстро!» По потолку расползается огромное обугленное пятно. Мне противно ощупывать сухое, щуплое тело. Но еще один Макфакт я нахожу в кармане платья. А третий — на цепочке между вислыми грудями. Дайра отлично подготовилась. «Госпожа Дайра Кушен, именем правительства Варии вы арестованы за хранение и применение запрещенных макфактов». Голос Марика очень-очень зол. «Следуйте за мной. Любое резкое движение я приму за попытку к бегству». «Как? Вы не обвиняете ее в убийстве Мирны Кушен?» — восклицает Дорис. «Обвиним, конечно», — поясняю я. «Но применение боевого макфакта на глазах свидетелей — 30 лет тюрьмы без права обжалования. Ни один судья не усомнится в доказательствах. А так мы по ниточкам распутаем и клубок мёрзкого скандала. Благо, у нас есть множество зацепок». Дорис Илшен делает ко мне шаг и вопросительно заглядывает в лицо. «А Следствие не интересует несчастные случаи, произошедшие 55 лет назад, госпожа Илшен. Тем более подарки, которые вы преподнесли симпатичной вам особе, они лишь свидетельствуют о широте вашей души. Надеюсь, общество Благой Терезии распорядится ими с умом. Благодарю за оказанную помощь в поимке опасной преступницы. Марик выводит Дайру Кушен на площадь. Солнце заливает Эрск. Белые дома сияют так, что слепят глаза. У меня осталось последнее дело. Поворачиваюсь к Дарину, который молча идет рядом. Наше общее дело закончено. Рот Энджелис готов защищать свою честь перед родом Варжес. Ники. Даррен, я избавляю вас от нравственных и прочих терзаний. Ответ на вызов прозвучал. Считайте, что положенные слова вы произнесли. Эрска я не знаю. Выбирайте место сами. Моим свидетелем будет Марик Войзер. Кто будет с вашей стороны, мне безразлично. Сейчас у меня служебные дела, но к 2 часам я надеюсь освободиться. Если вас не затруднит, пришлите своего свидетеля за мной в службу. Хорошо, сиятельная Сея Энджелис. Вот и все. А что ты хотела, Ники? Первого за историю Регора отказа от поединка? Мечтай больше. И займись делом.